Все четыре точки зрения также совпадают в том, что осторожное воспитание Китая намного предпочтительнее, чем любая возглавляемая Америкой попытка его прямого сдерживания. Фактически понятие возглавляемой Америкой стратегии сдерживания Китая или даже идея неофициальной уравновешенной коалиции, ограниченной островными государствами Тайванем, Филиппинами, Брунеем и Индонезией, и поддерживаемой Японией и Америкой, не имеют особой привлекательности для внешнеполитического истеблишмента Японии. В представлении Японии любая попытка такого рода не только потребовала бы неограниченного и значительного американского военного присутствия как в Японии, так и в Корее, но, создав взрывоопасный геополитический перехлёст китайских и американо-японских региональных интересов, вероятно, стало бы оправдавшимся пророчеством столкновения с Китаем. Результатом стали бы сдерживание революционной эмансипации Японии и угроза экономическому процветанию Дальнего Востока. К тому же, немногие выступают за противоположное. Великое примирение между Японией и Китаем. Региональные последствия такого классического изменения союзов были бы слишком тревожными. Уход Америки из региона, а также немедленное подчинение Тайваня и Кореи Китаю, оставление Японии на милость Китая. Эта перспектива не привлекательна ни для кого, за исключением, пожалуй, некоторых экстремистов. Поскольку Россия геополитически нейтрализована и исторически презираема, нет альтернативы единодушному мнению о том, что связь с Америкой остается единственной надеждой для Японии. Без этого Япония не сможет не обеспечить себе постоянное снабжение нефтью, не защититься от китайской и, возможно, вскоре также и корейской атомной бомбы. Единственный вопрос реальной политики – как наилучшим образом манипулировать американскими связями с тем, чтобы соблюсти японские интересы. Соответственно, японцы следуют желанию американцев укрепить американо-японское военное сотрудничество, включая, по-видимому, все более расширяющиеся границы от более узкой дальневосточной до более широкой азиатско-тихоокеанской формулы. В соответствии с этим, в начале 1996 года при рассмотрении так называемых японо-американских принципов обороны, японское правительство также расширило ссылку на возможное использование японских сил обороны, изменив фразу «чрезвычайная ситуация на Дальнем Востоке» на «чрезвычайная ситуация в соседних с Японией регионах». Японской готовностью помочь Америке в данном вопросе также движут известные сомнения относительно давнего американского могущественного присутствия в Азии и беспокойство по поводу того, что взлет Китая и видимая тревога Америки в связи с этим могли бы в какой-то момент в будущем все же навязать Японии неприемлемый выбор остаться с Америкой против Китая или без Америки и в союзе с Китаем. Для Японии эта фундаментальная дилемма также содержит исторический императив, поскольку превращение в доминирующую региональную державу не является практически осуществимой целью, и поскольку без региональной базы приобретение истинно всеобъемлющей глобальной силы нереально, следует, что Япония может, по крайней мере, приобрести статус глобального лидера посредством активного участия в миротворческих операциях на земном шаре и экономического развития. Воспользовавшись преимуществом Американо-японского военного союза, чтобы обеспечить стабильность на Дальнем Востоке, но не позволяя втянуть себя в антикитайскую коалицию, Япония может без риска добиться для себя особой и влиятельной роли в мире как держава, которая способствует возникновению подлинно интернационального и более эффективно организованного сотрудничества. Япония могла бы таким образом стать более могущественным и влиятельным эквивалентом Канады в мире, государством, которое уважает за конструктивное использование своего богатства и могущества, но таким, которого не боятся и которое не вызывает раздражения.